и они знают, что честь — не пустой звук. Они честью не торгуют, их честное имя на валюту не купишь, их спекуляции не соблазнишь, и честь они предпочитают жизни. Так Богу угодно, чтобы это все было. Ара встала. Бледно было ее лицо. В глазах вместо страсти глубокой легла печаль. Она смотрела на Светика, как на святого, как на икону. Нижняя губа опустилась по-детски. Казалось, вот-вот она разрыдается или бросится на колени и станет шептать молитвы. Светик с благодарностью посмотрел на Ару. «Ара!» «Что, дорогой мой?» «Моя мать далеко от меня. Может быть, она умерла, и у меня уже нет матери. Ты была мне близка, и по-современному я любил тебя. У меня нет никого кругом. Благослови меня именем матери!» Ара сняла большой образ Божьей Матери, перекрестилась, поцеловала его, перекрестила Светика и холодными, дрожащими от плача губами прижалась к нему. Светик встал на колени, земно поклонился, поцеловал лежавшую на подушке икону и, не оглядываясь, вышел из комнаты. Глава 33. Было без четверти 12, когда последний поезд метро привез на глухую станцию князя Алика, Лобысевича Тронецкого и Синегуба. Полная луна сияла на безоблачном небе. Едва намечались в серебристом свете темные деревья Булонского леса. Пахло мягкой сыростью февральской ночи. Приехавшие прошли по шоссе за старыми укреплениями Парижа. У забора, где что-то строили и где стояли тяжелые машины и локомобили, показалось под деревом черное такси с погашенными фонарями. «Это лодка», — сказал Снегуб. Из автомобиля высунулась женская голова в траурной шляпе с креповой вуалью. Ара всмотрелась и вышла из каретки. «Противное ощущение», — сказал Алик. «Я никогда не присутствовал при смертной казни, но думаю, что должно быть что-нибудь подобное». «Дуэль — не смертная казнь», — сказал Лобысевич Тронецкий. «Это великое дело чести». «Такая дуэль», — сказал Алик, дергая плечами. «Я не могу себе простить, что согласился. Графиня, вы его видели?» «Нет». «Он должен был выйти на станции Жасмен», — сказал Синегуб. «И выйти к укреплениям, а затем идти к скачкам». «Он не заблудится?» — спросил Лобысевич Тронецкий. «Он не знает Парижа». «Тут невозможно заблудиться. Все дороги ведут к Булонскому лесу». Помолчали. Князь Алик пытался механической зажигалкой раскурить трубку, но она не зажигалась. «Позвольте, я вам дам огня», — сказал Синегуб. Когда подносил спичку, руки у него тряслись, и он не мог попасть на табак. «Благодарю вас», — сказал Алик. «Который, господа, однако, час?» «Ровно 12», — отозвался от руля такси Лотосов. «Что же, господа, пойдемте», — сказал Синегуб. Голос его дрожал, и вместо «пойдемте» вышло «пойдем, ом, да». «Не было слышно выстрела», — сказал Лобысевич Тронецкий.